Джетмены не ждут. Поэтому они и джетмены. Он задраил заглушку и взялся выуживать горячие стержни щипцами. Погас свет. Раслинг продолжал работу. Джетмен обязан знать машинное отделение, как язык знает зубы. Раслинг мельком глянул поверх свинцового щита в тот момент, когда свет погас. Голубое радиационное свечение ему ничуть не помогало. Он дернул головой и продолжал удить на ощупь. Закончив работу, он вызвал переговорную трубу. Второй двигатель накрылся. «Из задницы куриные, дайте сюда свет». Свет там был, аварийная цепь, но не для него. Голубой радиационный мираж был последним, на что отреагировал его зрительный нерв. Пока пространство и время, крутясь, ставит звездный балет, слезы продленных мук серебряный сеют свет, и башни истины, как всегда, охраняет большой канал, никто отражения хрупкие в них не тронул, не запятнал. Народа уставшая плоть и мысль сгинула без следа, хрустальные слезы былых богов вдаль унесла вода. И в сердце Марса не стало сил, и хладен простор небес, и воздух недвижимый пророчит смерть тем, кто еще не исчез. Но шпили и башни в честь красоты слагают свой мадригал, придут времена, и вернутся они сюда, на Большой канал. Из сборника «Большой канал» с разрешения Lux Transcription Ltd. Лондон и Луна-Сити. На обратной Петре Раслинга высадили на Марсе в сухих водах. Ребята пустили шляпу по кругу, и шкипер сделал взнос в размере двухнедельного заработка. Вот и все, финиш. Еще один космический босс, которому не посчастливилось рассчитаться сразу, когда сбежала удача. Один зимний месяц или около того он просидел. В куда дальше? С изыскателями, археологами и, вероятно, мог бы остаться навсегда в обмен на песни и игру на аккордеоне. Но космонавты умирают, если сидят на месте. Он заполучил место на краулере до сухих вод, а оттуда Марсополис. Во время рассвета столица была хороша. Заводы окаймляли Большой канал по обеим берегам и мутили древние воды о мерзости отходов. И так было до тех пор, пока трехпланетный договор не запретил разрушение древних руин во благо коммерции. Но половина стройных сказочных башен была скрыта, а оставшиеся приспособлены под герметические жилища землян. А Райслинг так и не увидел этих перемен, и никто не сказал ему о них. Когда он вновь увидел Марсополис, он представил его прежним, таким, каким город был до того, как его рационализировали для бизнеса. Память у Райслинга была хорошей. Он стоял на прибрежной спланде, где предавались праздному покою великие марсианские древности, и видел, как красота из спланды разворачивается перед его слепыми глазами. Льдисто-голубая равнина моря, недвижимая прибоем, нетронутая бризом, безмятежно отражающая резкие яркие звезды марсианского неба. А за водой кружево опор и летящие башни гения, слишком нежного для нашей громыхающей тяжелой планеты. В результате возник Большой канал. Неуловимая перемена к миропониманию, давшая ему возможность видеть красоту Марсополиса, где красоты больше не было, повлияла не на всю его жизнь. Все женщины стали для него прекрасными. Он знал их по волосам и подгонял внешность под звук. Ведь гадок душой тот, кто заговорит со слепым иначе, чем ласково и дружелюбно. Сварливые брюзги, не давшие мира мужьям, даже те просветляли голос для Райслинга. Это населяло его мир красивыми женщинами и милосердными мужчинами. Похождение темной воды, волосы Вероники, смертельная песня вудсовского кольта и прочие любовные баллады были прямым следствием того, что его помыслы не были запятнаны липовыми мишурными истинами. Это делало его пробы зрелыми, превращало вирши в стихи, а иногда даже в поэзию. Теперь у него была масса времени для размышления. Времени, чтобы точнее подобрать слова и трепать стихи до тех пор, пока они как следует не споются у него в голове. Монотонный ритм реактивной песни пришел к нему не когда он сам был джетменом, а позже, когда он путешествовал на попутках с Марса на Венеру и просиживал вахту со старыми корабельными товарищами. Когда все чисто, сдан отчет, вопросов больше нет. Когда задраен шлюз, когда нам дан зеленый свет. Зарплата в норме, бог в душе, дорога в никуда. Когда кивает капитан, и грянул взлет тогда. Верь двигателям, слушай рев, познай крушение основ. Почуй на твердой койке, что потроха твои все в стойке. Познай безумной дрожи власть, познай ракеты боли страсть, познай экстаз ее, отпад. Стальные конусы торчат, в них двигатели. В барах Венусбурга он пел новые песни и кое-что из старых. Кто-нибудь пускал по кругу шапку, она возвращалась с обычной выручкой министреля. Удвоенный или утроенный, в знак признательности доблести духа, скрытого за повязкой на глазах. Это была легкая жизнь. Любой космопорт был ему домом, любой корабль личным экипажем. Ни одному шкиперу не приходило в голову отказаться поднять на борт лишнюю массу слепого райслинга и помятого ящика с аккордеоном. Райслинг мотался от Венусбурга до Лейпорта, сухих вод и Нью-Шенхая и обратно. Иногда скулёж начинал доставать его. Но никогда он не приближался к Земле ближе орбитальной станции Нью-Йорк вверх. Даже подписывая контракт на песни космических дорог, он сотворил свою закорючку в пассажирском лайнере где-то между Луна-Сити и Ганимедом. Горовиц, первый его издатель, проводил на борту второй медовый месяц и услышал пение Райслинга на корабельной вечеринке. Горовиц на слух узнавал достойное для издательского дела. Полный состав песен был напет прямо на пленку в радиорубке того же корабля, прежде чем Горовиц позволил Райслингу исчезнуть с горизонта. Следующие три тома были выжаты из Райслинга в Венусбурге, куда Горовиц заслал своего агента, чтобы держать Райслинга под градусом, пока тот не спел все, что вспомнил. «Взлет» — не совсем подлинный Райслинг. Многое, без сомнения, принадлежит Райслингу, а реактивная песня, несомненно, его. Но большую часть стихов собрали после его смерти у людей, которые знали его во времена странствий. «Зеленые холмы Земли» рождалось 20 лет. Самый ранний известный нам вариант был сочинен на Венере, во времена запоя, с кем-то из подконтрактных приятелей, еще до того, как Райслинг ослеп. В основном стихи были про то, что намеревались наемные работяги сотворить на земле, если когда-нибудь ухитрятся оплатить все роскошества и позволят себе уехать домой. Некоторые строфы были вульгарны, некоторые нет, но припев был явно тот же, что в «Зеленых холмах». Мы точно знаем, откуда и когда пришла окончательная версия «Зеленых холмов». Это произошло на Венере, на корабле с острова Элис, предназначенного для прямого прыжка к Великим озерам Иллинойс. Кораблем был старый «Сокол», самый юный в классе «Ястреб», и первый, примененный Харимановским трестом для новой политики транспортного обслуживания пассажиров экстра-класса на трассах с движением по расписанию между земными городами и любой колонией. Райслинг решил покататься на нем верхом до земли. Может, его собственная песня влезла ему под шкуру, а может, он просто возжаждал увидеть еще разок родное плато Азарк. Компания больше не закрывала глаза на безбилетников. Райслинг это знал, но ему никогда не приходило в голову, что правила могут относиться к нему самому. Он старел для космонавта, но это никак не могло сказаться на его привилегиях. Они были непереходящие. Просто Райслинг знал, что он одна из достопримечательностей космоса, наряду с кометой Галлея, кольцами и грядой Брюстера. Он зашел через люк для экипажа, спустился на нижнюю палубу и устроил себе логово на первой же пустой противоперегрузочной койке. Там его обнаружил капитан, делавший на последней минуте обход корабля. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он. «Тащусь на землю, капитан». Райслингу не требовались глаза, чтобы различить четыре капитанские нашивки. «Но только не на этом корабле. Ты знаешь правила. Живо сворачивайся и катись отсюда. Мы поднимаем корабль». Капитан был молод. Он всплыл уже после активной зоны райслинговой жизни. Но Райслинг знал этот тип. 5 лет Харриман Холли с курсантской практикой на одном единственном рейсе вместо крепкого опыта на рейсах в системе. Двое мужчин не имели ничего общего ни по происхождению, ни по духу. Космос менялся. «Но, капитан, вы же не поскупитесь на путешествие домой для старого человека.